Алиса Жданова. Легенда о Су-Эн. Читает Дарья Павлова. Пролог. В храме было темно и пусто. Логично, учитывая, что сейчас ночь. Мы добирались сюда целую вечность. Большую часть пути я была в беспамятстве. Да и сейчас сознание каждый миг норовило соскользнуть в серую хмарь забытья. «Всё будет в порядке!» Лихорадочный шёпот надо мной не давал окончательно расслабиться и заснуть. Кто-то стиснул мою руку. Я поморщилась и перевела взгляд на свои пальцы. «Кровь!» «Смотри на изваяние!» «Да, изваяние!» Статуя прекрасной женщины с 9 лисьими хвостами. Лисица-оборотень. В этом храме ей поклонялись, словно богине. Говорят, достигшие невероятного могущества лисы становились подобны небожителям и возносились на небеса. Статуя была выточена из белого сандалового дерева. Его запах, тонкий и терпкий, доносился до меня даже за несколько шагов. Лицо изваяния было далеко вверху и терялось в темноте. Я моргнула. «Зачем мы тут? Ясно же, что ничего не получится». «Если не веришь мне, зачем пришла?» Чистый женский голос прозвучал полной неожиданностью. Я, вздрогнув, оглянулась. Мой спутник исчез, а вот храм на глазах преображался. Взметнулось пламя факелов, ступеньки, ведущие к алтарю лестницы, расцветились золотым шелковым ковром, по которому ступала ослепительно красивая женщина в светлом наряде. За ее спиной покачивались 9 призрачных белых хвостов. От изумления я пару мгновений просто смотрела на нее, и лишь потом, спохватившись, попыталась сесть, чтобы выразить почтение. С мифическими созданиями нужно быть повежливее. Однако я едва смогла приподняться на локте, и голова тут же закружилась. «Ох, оставь церемонии, а не то твой дух окончательно расстанется с телом!» Женщина, точнее, лисица, отмахнулась от моих попыток поприветствовать ее. Подойдя поближе, она с любопытством окинула меня взглядом. Да уж, одежда грязная и перемазана кровью, а в ауре дыры размером с арбуз. «Госпожа, я...» — сипло выдавила я и закашлялась. «Нетрудно догадаться, что тебе нужно», — перебила она меня, красноречиво глядя на особенно огромное пятно крови на плече. Кажется, заклинание попало прямо туда. «Но только вот за всё нужно платить». «Что вы хотите?» Мой шёпот был еле слышен. Лисица почему-то улыбнулась. «Твой наставник. Через год он станет тираном и захватит все земли от Великого Восточного моря до Западных гор». Голос небесной лисицы стал отсутствующим. «Он обратит города в прах, осушит озера и убьет всех, кого ты когда-либо знала. И самое главное, он уничтожит мой народ, лисьи кланы». В ее голосе прозвучало ожесточение. «Наставник Юн Хэн? Он станет тираном? Что за бред? В мире нет второго такого добродетельного и благородного человека!» Я так удивилась, что на миг выпала из реальности и очнулась, когда лисица сказала: «Убить его!» «Что?» — я вскинула на нее пораженный взгляд. «Ты его лучшая ученица!» — терпеливо повторила она. «Поэтому только ты сможешь подобраться к нему поближе и убить его». «Я не лучшая», — пробормотала я, в ужасе мотая головой. «Я просто единственная». «Ну вот, единственная любимая ученица». Она вдруг присела на корточки и заглянула мне в глаза. «Посмотри, что будет, дитя мое». Ее зрачки, серебристо-серые, дрогнули, и через миг вместо храма и потрясающе красивой лисицы передо мной оказалась выжженная земля, покрытая густыми хлопьями черной сажи. Я с ужасом узнала знакомые очертания гор вдали, отвесную скалу, с которой еще недавно низвергался водопад. Сейчас она была просто закоптелым камнем, без намека на влагу. «Пик Линшань! Но что здесь произошло?» Угол зрения сместился. Передо мной возник мужчина. Он был одет в черное одеяние, на лице блуждала легкая удовлетворенная улыбка. Это был наставник Юнхэн. Устремив взгляд вперед, он поднял руки, и вырвавшаяся из его ладони стена огня унеслась вниз, под гору. Оглянувшись, я увидела, как он поглощает деревушку, прилепившуюся у самого склона, и катится дальше. Меня дернуло в сторону. Я понеслась следом за волной, чтобы увидеть, как огонь сметает города, сжигает прячущихся за высокими стенами людей и... армию из всех школ заклинателей, которые только существуют в мире. Их цветные одежды пожрал огонь, рты раскрылись в беззвучном крике. Судорожно вздохнув, я моргнула и снова обнаружила себя в храме. «Тебя он тоже убьет, одну из первых», — добавила лисица. «Потому успей раньше него. Чтобы ты не забыл о том, что должна сделать, ты будешь видеть такой сон до тех пор, пока не остановишь своего наставника». «Он не способен на такое», — уверенно отозвалась я. «Я лучше умру, чем предам наставника Юнхэна». Лиса-демон только фыркнула и, протянув руку, приподняла мой подбородок. «Считаешь, что знаешь его? В глубине человеческой души таятся такие монстры, какие тебе и не снились, но будут сниться до тех пор, пока не сделаешь то, что от тебя требуется. Впрочем...» Тут она задумчиво склонила голову на бок. «Я вижу, тебе мешают какие-то воспоминания о нем. Пожалуй, лучше я избавлю тебя от них». «Не надо!» — я заговорила торопливо, чтобы успеть, пока ее зрачки снова не заполнили весь мир. «Я остановлю его, но как-нибудь иначе. Я уговорю его!» Лисица негромко рассмеялась. «Она думает, что способна изменить будущее!» — обратилась она непонятно к кому, потому что мы были одни. «Что ж, если у тебя получится, то будущее в твоих снах тоже изменится. Но не тяни с крайними мерами. У тебя всего пара месяцев». Тут ее лицо приблизилось к моему, и я почувствовала головокружение. «Надо же, сколько тут всего!» В ее голосе послышалось удовлетворение. «Твой учитель — ужасный человек, и он делал ужасные вещи. Тебе есть за что его убить. Так, мне некогда тут с тобой возиться. Удалю все воспоминания за последние полгода, а вот эти три оставлю». Меня охватило отчаяние. «Зачем мы вообще пришли сюда? Лучше бы я умерла от ран. Вдруг она что-то мне внушит, и я действительно наврежу ему?» «Не надо!» — прошептала я одними губами, и тут мое сознание разбилась на тысячи осколков.